Глава 17. Спалось Скаю на удивление хорошо. Ни всхрапывание лошади, недовольной возвращением под навес после уютной конюшни при таверне, ни крики птиц на озере, ни отдаленный волчий вой не помешали ему уснуть и видеть бессвязно приятные сны до самого утра. Видимо, привык уже к такой диковатой жизни, решил он, выбираясь утром из-под пледа. Пит гремел посудой и выглядел вовсе не таким несчастным, как должен бы после бессонной ночи. «Ну что, позавтракаем и приступим?» — бодро спросил он. «Что потребуется от меня?» Скай зевнул и ответил. «Если все пойдет по плану, то сидеть в сторонке и обниматься с амулетом, не соглашаться ни на какие заманчивые предложения призрака, а после обряда кормить усталого героя, то бишь меня, чем-нибудь питательным». «А если не по плану?» «Если не по плану, тогда по обстоятельствам. Я уверен, что тут ты даже лучше меня сориентируешься». Скай налил в большую медную кружку порцию взвара и поставил на краешек печки разогреваться. Пит косился на кружку с почти суеверным ужасом. «Как ты это пьешь?» «С удовольствием», — мечтательно улыбнулся Скай. «Силы восстанавливает, да и просто вкусно. Бррр! Могу еще и метком закусить». Пит сморщился и отхлебнул своего травяного отвара. Горького, но бодрящего. «Что ж, пей свой сироп, и будем надеяться, что все пройдет по плану». По плану, конечно же, не прошло. Скай вычертил прямо на лужайке перед особняком все положенные круги, развел три костра треугольником и еще один в центре. Добрых две свечки варил сложносоставное зелье, сверяясь с потертой записной книжкой. Разбрызгал зелье на линии, прочел нужное заклинание, вкладывая силу в начертанные знаки. Круги вспыхнули алым светом, и ничего не произошло. Призрак не соизволил появиться. Волшебник помянул лишачью бабушку и ее родственную связь с дедушкой господина Юстиниана. Потом перепроверил все круги и компоненты зелья, все было на месте и совершенно правильным. На всякий случай Скай провел еще один ритуал. Может быть, из-за того, что покойный при жизни баловался с нечистью, его призрак стал ближе к духам по своим повадкам, но ритуал, призывающий нечисть, тоже успехом не увенчался. Добычей волшебника стали только листвянницы и полевики. Минул полдень, а призрак оставался неизгнанным. «Может, пообедаем?» — предложил заскучавший Пит, разглядев на лице волшебника всю мировую скорбь. «После еды думается лучше». «Да я и до еды могу выдать предположение, которое тебя совсем не порадует», — буркнул Скай. «Призрак не пришел потому, что он сидит в чьем-то теле. Видимо, все-таки одержал своего сообщника». «Но ты же говорил, что он не может далеко уйти от имения». «Если сообщник не волшебник». «Если бы у него был под рукой волшебник, ему не было бы нужды затевать весь этот балаган с наследством», — рассудил Пит. Скай согласился. «Ну, значит, перекусим и заново будем обшаривать округу. Где-то этот тип прячется. И, кстати, прячет лошадь, на которой приехал. Найдем». Оптимизм кучера оказался преждевременным. Они искали весь остаток дня и половину ночи, обошли все в имении и вокруг. Поднялись на заросшую кривыми деревцами гору за оградой. Обшарили прибрежные кусты. Человек и лошадь как в воду канули, причем не оставив никаких следов на берегу. Скай несколько раз накладывал на себя чары особого взгляда, но оказалось, что за время их отсутствия призрак основательно истоптал все дорожки в имении. Кажется, зная теперь о способностях волшебника, он целенаправленно путал ему картину. По большой луже на заднем дворе призрак прошелся несколько раз, так что от промоченных сапог волшебника спас только бдительный Пит. «Тебе не кажется, что дорожка, которую он тут натоптал, что-то напоминает?» — спросил волшебник, которому от усталости уже начали мерещиться закономерности в блужданиях призрака. «Напоминает!» — согласился Пит. «Задницу! И дырка будет как раз в этой луже!» Скай снял заклятие и признал, что юмор у покойного хозяина отнюдь не аристократический. К вечеру Ник окончательно успокоился. В доме было тихо, но это была не мертвая тишина пустого особняка, а спокойная тишина дома, где все привыкли разговаривать негромко. Даже дети, две малышки и девочка лет 12, не визжали. Ник видел в окно, как они играли на улице с давешними собаками, весело, но без лишнего шума. Подумалось, что не от хорошей жизни дети становятся такими неслышными. Но Ник постарался отогнать эти мысли, чтобы следом за ними не пришли другие, пострашнее. Тетушка Лис приносила ему обед, полдник, еще одну дозу травяного зелья и пару книг. Сборник стихов и сентиментальный роман. Больше никто не заглядывал. К ужину Ник уже был готов пересилить себя и выйти в столовую, но трезво рассудил, что чем реже будет попадаться людям на глаза, тем меньше шансов, что кто-то раскроет его обман. Все-таки руки, голос или кадык вполне могли его выдать. Так что борьба со страхами откладывалась. Можно было оставаться здесь и спокойно ждать волшебника и его друга. И стараться не думать о том, что ужасный дух может оказаться сильнее. Нет, Скай обязательно с ним справится. После ужина Ник открыл окно, чтобы проветрить комнату перед сном. На площадке перед особняком горели волшебные фонари. Ветер гонял листву по дорожкам и раскачивал высокие стебли гладиолусов. По дорожке вдоль фасада шли мужчина и женщина, одна из сестер и посетитель, видимо, зашедший за каким-то зельем. Ник был немного удивлен, заметив, сколько народа приходит в обитель за день. Мужчины и женщины, старые и молодые, одни приходили робко оглядываясь и подолгу не решаясь к кому-нибудь обратиться, другие сразу шли к крыльцу, где их встречала пожилая привратница, и спрашивали, видимо, конкретных сестер, а потом терпеливо ждали на скамейке. В дом чужаков не впускали. Этот посетитель явно был здесь не совсем чужим. Он что-то весело рассказывал идущей рядом женщине, оживленно жестикулируя. Она улыбалась и кивала одобрительно. Внезапно переменившийся ветер донес до Ника его голос, и одержимый обмер, вмиг облившись холодным потом. Голова у Ская раскалывалась. Желудок требовал компенсации за пропущенный ужин. «Ладно, пошли отдыхать. Завтра придумаем, что делать дальше», — решил он. Они пошли по лужайке, привычно обходя стороной особняк. Хоть падение горгульи и оказалось иллюзией, но настоящие каменные твари ни Питу, ни Скаю не нравились. И проверять, надежно ли они сидят на своих местах, совсем не хотелось. Возле домика Пит ухватил топор и направился к поленнице. Дрова в ней были здоровенные для огромной кухонной печи особняка. Печка же в домике привратника требовала поленьев помельче. Скай, от которого в таком тонком деле, как колка дров, толку не было никакого, направился к двери. И чуть не споткнулся, поймав пристальный внимательный взгляд, стоящий под навесом кобылы. В следующий миг лошадь отвернулась к кормушке, равнодушно помахивая хвостом. Скай тоже отвернулся от нее, взялся за дверную ручку и, внезапно обернувшись, вдарил очищением. Полыхнуло. Кобыла взвилась на дыбы и заржала. Одержавшего его духа швырнуло, и он ледяным сгустком метнулся в кусты. «Какого?» — только и спросил прибежавший Пит. Скай, сжимая раскалывающиеся виски ладонями, поинтересовался. «А когда она умудрилась потерять амулет?» Пит задумался. «Наверное, когда мы за Ником по кустам гонялись. Когда я ее перед городом чистил, его уже не было». «А мне не сказал, почему?» «Хотел сказать, да тут этот балбес как раз затеял побег и стало не до того, а потом забыл. Выходит, балбес теперь я?» «Ага», — согласился Скай, заходя в дом к вожделенной бутыли с взваром. «Зато теперь мы знаем, что никуда он не убежал. Сейчас сделаю новый амулет для этой скотинушки, а утром отловим таки проклятого старикана. Как же он мне надоел!» «И мне! Хочется уже морду ему набить, невзирая на титулы и звания!» Насчет морды Скай был вполне согласен. Вот только сначала надо поесть и хорошенько отдохнуть. Призрак не устанет, в отличие от живого волшебника. Унять дрожь, услышав знакомый голос, удалось не сразу. Ник прижался к стене у окна, не в силах посмотреть на его обладателя. Сейчас он боялся даже не того, что человек внизу увидит его и узнает. Он сам боялся увидеть лицо того, кто помогал зловещему господину. Не хотел видеть, не хотел вспоминать. Человек за окном смеялся, рассказывая что-то женщине. Ветер и расстояние не позволяли расслышать, о чем именно идет разговор. Один внутренний голос уверял Ника, что речь именно о нем. что его нашли, узнали и теперь радуются этому. Другой внутренний голос назвал Ника трусливым идиотом и велел выглянуть, разглядеть врага и узнать, кто он такой. Одержимый зажмурился, помотал головой, сжал до боли кулаки и решил, что второй голос прав, как ни крути. Не получится просто закрыть глаза и всегда-всегда притворяться, что ничего не было. Рано или поздно он выйдет из безопасной комнаты, и тогда лучше бы ему знать врага в лицо. А еще лучше найти способ и за все расквитаться. Ник собрался с мыслями и выглянул. Враг был именно таким, как описал его Скай. Не слишком высоким, полноватым и пожилым, с кустистыми бровями на самом обыкновенном круглом лице. Сейчас он не выглядел ни жестоким, ни опасным, но одержимый помнил, с каким наслаждением этот респектабельный человек сжимал нож и как он улыбался, наблюдая за кровавой работой других. Колени все-таки решили подогнуться, и Ник успел только усадить себя на край кровати. Сердце бешено колотилось в горле и в висках. На лбу выступили капли пота. Спина тоже стала сырой и холодной. Когда он снова заставил себя выглянуть в окно, возле дома никого не было. Перед сном к Нику заглянула тетушка Лиз. Принесла теплой воды для умывания и порцию травяного настоя. «Вы случайно не знаете, кто тот господин, что приходил сюда недавно? Пожилой, невысокий, с такими бровями?» Ник показал пальцами, какие у господина были брови, в надежде, что этот забавный детский жест поможет скрыть, насколько он на самом деле напряжен. «Наверное, это был сударь Норт, наш городской волшебник», — улыбнулась тетушка. «Он часто приходит к сестре Айри, она ведь у нас тоже волшебница, а что?» «Ничего особенного, просто мне показалось, что я его где-то видел, обознался, похоже». Ник улыбнулся. Получилось, кажется, кривовато, но тетушка в это время отсчитывала капли успокоительного зелья и не смотрела на него. После зелья жить стало немного легче. Мысли все еще крутились вокруг круглолицего волшебника, но уже не свивались в тугой безнадежный узел. Теперь Ник был почти уверен, что приходил злодей не по его душу. Но не рассказала ли ему сестра Айри про странную гостью? Не догадался ли он? Ник? Ника? Как тут не догадаться? Хотя зачем бы им говорить о Нике? У них наверняка есть свои темы для разговоров. Не обсуждают же они всех и каждую из живущих в общине сестер. Нет, это очень вряд ли. Но вдруг? Страх накатывал, но тут же отступал. Зелье помогало не впасть в панику. Правда, ясности мыслям оно не добавляло тоже. И ответов у него не было. Тогда Ник принялся приводить себя в порядок. Побрился, умылся. Вытершись вышитым полотенцем, в которое Пит завернул для него бритву, снова нанес слой пудры. Переживания переживаниями, а если его еще и раскроют, проблем сразу станет намного больше. Потом Ник вспомнил, что от страха есть еще одно верное средство — злость. Он попробовал как следует разозлиться на человека, который вот так запросто решил, что может причинять боль, ломать жизни. На человека, который получал удовольствие от его страданий. На человека, который обманывает этих женщин, вовсе не так невинно, как обманывает их сам Ник. На того, кто притворяется хорошим, шутит и смеется после того, как безжалостно посылал убийцу к невинному парню. Злость тоже вышла приглушенной, как через толстую овчинную шубу. Но зато теперь страх прошел. Нет, сударь городской маг не рискнет убивать его здесь, даже если вдруг узнает. Как и не рискнет снова использовать рабскую пыль. Тогда ведь стража может догадаться. Сейчас он вне всяких подозрений. Да что там, он вообще не подсуден местным властям. Ник для него не представляет угрозы. Кто ему вообще поверит? Но Скай поверил и может узнать злодея. И его слово имеет вес в гильдии волшебников. И этот сударь Норт тоже видел Ская. Ник снова чуть не подскочил в постели, невзирая на отупляющее действие зелья. Что там Пит говорил про то, что город маленький, и любого можно найти? Для местного волшебника это будет совсем нетрудно. «Скай сам волшебник, он сильный, не то что ты!» — сказал внутренний голос. Но Скай не знает, что его противник тоже волшебник. К тому же наверняка этот сударь Норт тоже пользуется силой духов в довесок к обычному волшебству. Да и нападет такой подлец не в открытую. Ская нужно предупредить, но как? В имение возвращаться нельзя совершенно точно. Даже если он сможет справиться со страхом, что он может противопоставить духу? Хорош помощник из него получится, если тот в него снова вселится. Дождаться возвращения Пита и Ская в лесу, а если городской волшебник сам отправится в имение? Ник расхаживал по комнатке от двери к окну и никак не мог придумать ничего стоящего. Точно знал он только одно. Нельзя позволить Норту причинить вред Скаю. Да, они с молодым волшебником были знакомы всего-то пару дней, но тот поверил и помог. И теперь, если он, Ник, позволит злу вот так запросто расправиться с тем, кто был к нему добр, то грош ему цена. И вообще, стоило ли выползать из подвала такому жалкому существу? Ник посмотрелся в зеркало и принялся краситься. Не выходить же ему из дому растрепанной, в конце концов. Скай от души напился взвара, сперва холодного, потом еще и разогретого. Голова оставалась тяжелой, но уже не грозилась развалиться. Амулет от нечисти, к счастью, не требовал ни большой концентрации, ни особых сил. Обычная волшебная поделка, к тому же рассчитанная всего на пару дней. Теперь-то призраку деваться некуда, явится на призыв и упокоится, как и положено честному мертвецу. Пит варил суп из привезенной с собой картошки и копченостей. Скай с трудом удерживался от того, чтобы ходить вокруг печки с видом голодного кота. Хоть амулет и не требовал много сил, проголодался волшебник преизрядно. Ломоть хлеба с колбасой, даже запитый взваром, только слегка приглушил голод. Внезапно лошадь под навесом встрепенулась и принялась рваться с привязи. Пит ухватил стоящий возле двери топор и выскочил наружу. Скай создал защитный купол и поспешил следом.